По сообщениям южнокорейской интернет-газеты «Часу Сибо», 24 июня южнокорейские организации «Зеленое объединение», «Гражданское собрание за полное возвращение Рёнсанской земли от рук американских оккупационных войск» и другие сеульские общественные и гражданские организации устроили у Рёнсанской американской военной базы митинг, на котором осудили США за превращение Рёнсанского региона в самую загрязненную зону путем насильственного размещения СААД. До начала митинга его участники провели демонстрацию до американской военной базы, шествуя по улицам Рёнсана.